А за такое короткое время флаг не успеет подготовить нападение. Мистер Ридер сразу повеселел. 120 тысяч суверенов, проворчал он. 10 тонн. Пойдут они по железной дороге? Нет, на грузовиках с 10 вооруженными конвойными. По одному на каждую тонну, пошутил Симпсон. Я думаю, насчет этого вам не следует беспокоиться. Губы мистера Ридера вытянулись, как будто он хотел свистнуть, но не издал этого звука, а сказал: первоначально флаг был химиком. И я думаю, что лучшего химика не найдется среди преступников Англии. «А почему вы заговорили об этом?» — спросил Симпсон, нахмурившись. Мистер Ридер пожал плечами. «Я обладаю чем-то вроде шестого чувства», — сказал он, как бы извиняясь. «И обязательно связываю каждого мужчину и каждую женщину, которая мне попадаются на глаза, с каким-нибудь определенным качеством. Ну, когда, например, я думаю о вас, мистер Симпсон, я невольно представляю себе бокс, на котором я имел счастье в первый раз вас увидеть». Симпсон, бывший любителем в тяжелом весе, сочувственно усмехнулся. «А когда мне на ум приходит мистер Флаг, я не могу его иначе представить себе, как в лаборатории, окруженного пробирками и прочим хламом экспериментальной химии. Что же касается вчерашнего случая, то я был подготовлен, только я ожидал западни, самой настоящей западни. Однажды уже попробовали сделать со мной подобную штуку. Подпилили лестницу, и я неизбежно должен был упасть на длинные острые гвозди. Когда я пришел в дом, моим первым движением было поискать следы опилок, а когда я их не нашел, приготовился к самострелу. Но как вам пришло в голову, что что-то не в порядке? С любопытством спросил толстый Биль. У меня преступные наклонности, улыбнулся мистер Ридер. Он вернулся домой на Беннет-стрит, и мысли его были заняты отчасти Маргаритой Бельман, которая была в безопасности, а отчасти способностью нормального грузовика перевести груз в 120 тысяч суверенов. Подобные мелочи представляли большой интерес для мистера Ридера. Он позвонил в транспортное бюро и осведомился, находятся ли еще в употреблении такие грузовики. Откуда-то у него возникло убеждение, что если флаг погонится за золотом в Австралию, то он перевезет его в одном автомобиле. Мистер Ридер не отдавал себе отчета, почему он это допустил, но, как он сам всегда говорил, у него были преступные наклонности. После обеда он занялся новым для себя и не совсем неприятным делом — письмом. Первым письмом к Маргарите Бельман. «Моя милая мисс Бельман», — начиналось оно, — «надеюсь, вы не обидитесь, если я вам пишу, но некоторые события, которые могут набросить тень на нашу разлуку и доставить вам, я знаю ваше доброе сердце, некоторое огорчение, заставляет меня написать это письмо». Тут он остановился, чтобы обдумать, как выразить свое сожаление по поводу ее отсутствия, не выдавая вместе с тем своих самых сокровенных мыслей. Слуга, принесший Ридеру чай в 5 часов, застал его за все еще неоконченным письмом. Мистер Ридер взял чашку, поставил ее на письменный стол и уставился на нее, как будто оттуда должно было прийти вдохновение. И тогда он заметил на дымящейся поверхности чая какую-то нитеобразную пену, имевшую своеобразный металлический блеск. Он взял немножко пены на палец и осторожно попробовал языком. Сказал мистер Ридер и позвонил. Слуга явился сейчас же. «Что угодно, сэр». Слуга почтительно ждал ответа, но мистер Ридер не спешил. «Молоко, конечно», — сказал он наконец. «Молоко, сэр?» — спросил удивленный слуга. «Молоко совсем свежее, сегодняшнее. Вы, конечно, не сами взяли его у молочника. Оно стояло в бутылке перед дверью». «Да, сэр». «Хорошо», — сказал мистер Ридер почти удовлетворенно. «В будущем старайтесь получать молоко из рук молочника. «Вы сами его не пили, как я вижу?»